Глава 25. Ломбард наконец открылся. С силой толкнув тяжелые застекленные металлические двери, Михальченко вошел. В правом углу узкого темноватого помещения находилась конторка, за которой сидела пожилая худая женщина с хорошо уложенными и в меру подкрашенными светлыми волосами. «Вы заведующая?» — поздоровавшись, коротко спросил Михальченко. «Я в чем дело?» «Вам звонил Якимович из БХСС Ленинского района?» — сблейфовал Михальченко. «Нет». «Моя фамилия Михальченко». Он достал красную книжечку удостоверения, махнул ею и тут же сунул в карман. «После 17 апреля вам был сдан мужской плащ, 50-й размер, темно-синий, импортный, на меховой подстежке. Она крепится на молнии. От вас он был анонимно передан в комиссионный номер 12. Мне необходимо знать, кем был сдан и какого числа точно. Когда вы сможете поднять документы?» «Рыться надо долго», — спокойно ответила заведующая. «Я зайду через час. Лучше после перерыва. В перерыв я поищу. Хорошо, в 3 я буду». 2,5 часа он скоротал, съездив в финотдел за какими-то бланками и выстояв очередь в сберкассе, чтобы уплатить по счетам за телефонные переговоры. Ровно в 3 Михальченко вошел в ломбард. Заведующая сидела на том же месте, словно не поднималась после ухода Михальченко. «Как наши дела?» — спросил он, подходя к конторке. «По-моему, я нашла то, что вы просили. 18 апреля такой плащ был сдан гражданкой Лынник. Вот данные по ее паспорту». Заведующая протянула ему листок бумаги. «Лынник Ольга Викторовна проживает по улице Шевченко, 17, квартира 8», — прочитал Михальченко. «Почему же она не выкупила плащ своевременно?» — спросил он. «Этого я не знаю. Срок прошел, а мы его сдали для реализации через комиссионный». «Сколько же она за него получила?» «По минимуму 150 рублей». «Странно», — подумал Михальченко. «Новый импортный плащ по нынешним ценам на барахолке и у фарцовщиков такой на 300 тянет». «А что еще?» — спросила заведующая. «Все, спасибо». Михальченко схватил бумажку так, словно заведующая могла передумать. «Все в порядке». Попрощавшись, он вышел, уселся в машину. «Стасик, домой. Везем подарок Ефиму Захарычу». Но Левина в бюро Михальченко не застал. «Сейчас мы установим возраст Ольги Викторовны Лынник и все остальное», — сказал он себе и взялся за телефонную трубку. Хотя спрашивать о возрасте женщины неприлично, но в данном случае мы ведь не у нее будем спрашивать, а? Потом попросил участкового дополнить нам портрет Ольги Викторовны. Он позвонил в справочное бюро УВД. Через полчаса Михальченко уже знал, что Ольга Викторовна Лынник, 1962 года рождения, замужем, работает барменшей в гриль-баре «Голубой день». Михальченко помнил этот гриль-бар. Он находился в 15 километрах от города в зоне отдыха в старом сосновом бару с прудами. «Налево по просеке», — сказал Михальченко шоферу. «Бывал здесь?» «Нет», — ответил Стасик. «Вон флигелек, подваливай к нему». Народу в единственном зальчике оказалось немного. Быстро оглядевшись, Михальченко увидел за стойкой бара молодого парня в белом халате, наливавшего в мензурку из коньячной бутылки. «А что будете заказывать?» — подошла официантка. «Одного красавчика, только пополам. 2 салатика, помидоры резать не надо, целиком, бутылочку минеральной, водку, коньяк, кофе 2». Михальченко вышел, позвал Стасика. «Навернем по курочке, садись». «Я уже завтракал, спасибо, Иван Иванович», — деликатно отказался шофер. «Я тоже завтракал, но от такой еды в наши дни грех отказываться». Официантка принесла воду, салаты и исходившего вкусным паром цыпленка. «Что это Оли не видно?» — спросил ее Михальченко, кивнув на стойку бара. «В отпуске». «Жаль, я ее земляк». «Из Богдановки? Вот, ехали мимо, думал повидать». «А когда она должна вернуться?» «Ей выходить с понедельника». «Поехала загорать?» «Ну, правильно. Красивая женщина, да еще хороший загар. В Сочи, конечно». «Нет, в Коктебель». «Что это, в такую глухомань?» «Она уже несколько лет туда ездит с Леней Локотком. Он на весь сезон, она приезжает к нему на месяц». «О, тогда другое дело. Я тебя, Стасик, обязательно с Олей познакомлю». Повернулся Михальченко шоферу. «Ты же у нас холостяк». «Зато Оля замужем», — засмеялась официантка. «Все-таки за Леню вышла», — воскликнул Михальченко. «Нет, она за Володю вышла. А Леня старая любовь. Только между нами. Дело житейское. Но я молчок». Улыбаясь, Михальченко приложил палец к губам. «Вот где ты, Локоток, выплыл», — вспомнил он рассказ Виктора Вялова о парне, сдававшем иногда квартиру. «Я вас где-то видела», — не торопилась отходить официантка, пока они разрывали руками горячее куриное мясо и поливали его острой приправой, отложив тупые ножи. «Бывал я здесь, бывал», — мечтательно вздохнул Михальченко. «Проездом. Приятного аппетита». Официантка, наконец, отошла. «Рубай», — подмигнул Михальченко Стасику. «Потратились мы не зря, хоть Олю и не застали». «Она действительно красивая, Иван Иванович». «В глаза ее не видел». «Вы даете». «Что поделаешь, Стасик, у каждой профессии есть свои издержки». Поев, выпив водянистый кофе, щедро оставив чаевые разговорчивой официантке, они вышли. Было без 6:10, когда в комнату к Левину вошел веселый Михальченко. «А, воды!» — закричал он, хватая сифон и наливая полный стакан. «Это что тебя так уморило?» — спросил Левин. Залпом выпив, Михальченко поставил стакан. «Объелся жареным бройлером. Соус к нему очень острый. Где же тебя угощали и за что?» «В гриль-баре «Голубой день», где работает барменшей Оля Лынник. А угощал я себя сам. Дороговато, но вкусно». Перестав вышагивать по комнате, он уселся в кресло напротив Левина. «А кто это такая Оля Лынник? Сомнительные знакомства заводишь, Иван?» «Это дама, которая сдала в ломбард плащ Тюнена, но выкупать его почему-то не стала, и он был продан через комиссионный. Ты виделся с нею?» «Нет. Она в отпуске укатила с хахалем в Коктебель. При живом-то муже. В понедельник выходит на работу. Это первое блюдо. А на второе кое-что погуще. Ее хахаль Леонид Локоток. Малый мутный. Когда-то форцевал по-крупному. Вроде завязал. Осторожный, ведет себя тихо. Но иногда на время отъездов сдает квартиру. По надежным рекомендациям». «Почему ты уверен, что эта Оля сдала именно тот плащ, который мы ищем?» «Я видел его у Кукина. Таких плащей может быть тысячи». «Кое-что и на десерт, Ефим Захарыч. Эту штуку Кукин обнаружил в плаще». Михальченко положил перед Левиным картонку, обернутую в целлофан. «Да, адрес Тюнена», — повертев картонку, сказал Левин. «Только не пойму, что за формула на ней». «Формула?» — задумался Левин, потирая пальцем по поверхности целлофана, словно таким манером хотел нащупать ответ. «Это, Иван, похоже на группу крови владельца картонки. Некоторым поликлиники ставят штамп в паспорт, а многие пожилые и больные носят с собой такие бумажки на всякий случай». «Что ж, ты сегодня заслужил бройлер. Я готов платить тебе половину его стоимости. Что будем делать?» «Ждать, когда эта Лынник вернется из отпуска. Она нам очень нужна. Проведем опознание плаща, хотя особой нужды в этом уже нет». Левин показал на картонку. Она подтвердила, чей это плащ. Очень уж не хотелось Михальченко опять беспокоить Виктора Вялова, еще в субботний день. Но Леонид Локоток, сдававший, по словам Вялова, свою квартиру разному залетному люду, оказался любовником барменши из гриль-бара «Голубой день». Возможно, Вялов знает что-либо об этой связи, и какая-нибудь информация от него окажется полезной. А может, и пшик получится. Либо Вялов ничего не знает, либо не захочет на эту тему говорить. Человек он с норовом, со своими принципами. Мол, дело это не мое, под чужое одеяло не заглядываю. Если и расскажет чего-то, это чего выеденного яйца не будет стоить. А человека зря потревожу. Так, сидя дома перед телефоном, размышлял Михальченко. Наконец набрал нужный номер. «Вам кого?» — спросил женский голос. «А Виктора Андреевича, пожалуйста». «Нет, его в магазин за молоком ушел». «А скоро вернется?» «Кто знает, какая очередь там?» «А кто спрашивает?» «Михальченко». «А что передать?» Михальченко уловил в голосе женщины то ли тревогу, то ли разочарование, и, чтобы успокоить ее, сказал: «У меня тут пустое дельце. Хочу с Виктором посоветоваться». «Придет, скажу, что вы звонили. Телефон ваш знает?» «Знает». Минут через 20 позвонил Вялов. «Привет. Что, опять засвербило?» «Здорово, Виктор Андреевич. Ты извини, что беспокою, да еще в субботу». «Ладно, телись». «У этого Лени Локотка есть баба. Не знаешь ее?» «Настырный ты, опер». «Ну, знаю. Олька Лынник. Хорошая девка. Любит его». «Замужем?» «Да, как говорится, случайный брак. Мужик где-то в районе пропадает, в колхозе цех имеет. Кулечки целлофановые лепит. Домой приезжает раз в неделю». «Это ты по ее душу?» «Да, проходит тут она краешком. Зацепилась. Что-нибудь серьезное?» «Не думаю», — уклончиво ответил Михальченко. «Не обижай ее, девка действительно хорошая. Тут уж верь мне». «Я тебе всегда верю, Андреич. Хорошего человека обижать не стану. Тут уж и ты мне поверь. Я тебе не подведу». «Ишь ты, Христос! Просто нужен я тебе. За пазухой в тепле держишь на всякий случай». «Зря ты так, Андреич. Ладно, ладно, пошутил. У тебя все?» «Да, спасибо. Извини». Михальченко опустил трубку. Нехороший осадок остался после этого разговора, вроде как плевок получил. А с другой стороны, и Вялова понять можно. Нельзя человеку всю жизнь напоминать о его прошлом, соваться с разговорами на одну тему, будто о другом, приятном с ним и говорить не пристало.